«Майне эрдапфель!» — воскликнул он. «Мои земляные яблоки!» Картофелина еще оставалась в руках у Руди. Одной он ее удержать не мог, а хозяйки столпились вокруг него на манер команды борцов. Нужно было срочно что-то говорить. «Наша семья», — объяснил Руди. Струйка прозрачной жидкости весьма кстати вытекла у него из носа. Руди счел за лучшее не вытирать ее. «Мы все голодаем. Моей сестренке нужно новое пальто. Последнее у нее украли». Бакалейщик Мамер был не дурак. Держа Руди за ворот, он спросил. «И ты хотел одеть ее в картошку?» «Нет, сударь». Руди искоса заглянул в единственный глаз поимщика, видимый ему. Мамер походил на бочку и смотрел на мир двумя пулевыми дырками. Зубы у него теснились во рту, как толпа болельщиков на футболе. «Мы 3 недели назад обменяли все наши карточки на пальто, и теперь нам нечего есть». Бакалейщик держал Руди в одной руке, картофелину в другой. Он крикнул своей жене. Страшное слово. «Полицай!» «Нет!» — взмолился Руди. «Пожалуйста!» Потом он скажет Лизель, что ни чуточки не испугался. Но в тот момент сердце у него оборвалось. Тут я не сомневаюсь. «Не надо полицию! Пожалуйста, не надо!» «Полицай!» Мамер стоял неколебимо, а мальчик извивался и сражался с воздухом. В тот день в очереди стоял еще и учитель, господин Линк. Он был из тех школьных учителей, что не были ни священниками, ни монахами. Нацелившись, Руди приклеился к его глазам. «Герр Линк!» — это был последний шанс. «Герр Линк, скажите ему, пожалуйста, скажите ему, какие мы бедные!» Бакалейщик навел на учителя вопросительный взгляд. Герр Линк вышел вперед и сказал: «Верно, герр Мамер. Семья парнишки-бедняки. Они с Химмельштрассе». Толпа, состоявшая преимущественно из женщин, зашушукалась. Они знали, что Химмельштрассе никак не назовешь образцом молькинской идиллии. Все знали, что это довольно бедный район. У него 8 братьев и сестер. 8! Руди пришлось проглотить улыбку, хотя свободу он еще не получил. По крайней мере, учитель уже врет. Герр Линк ухитрился добавить Штайнерам еще 3 ребятишек. Он часто приходит в школу без завтрака, и толпа домохозяек опять зашепталась. Ситуация будто покрывалась слоем краски, придавшим ей значительности и выразительности. «И значит, ему позволено красть мою картошку?» «Самую большую!» — выкрикнула одна дама. «Спокойнее, фрау Метцинг!» — остерег ее Мамер. И она тут же примолкла. Сначала общее внимание было направлено на Руди и его загривок. Потом перескакивало туда-сюда. С мальчика на картошку, с картошки на Мамера. От самого миловидного предмета к самому неприглядному. И что именно заставило бакалейщика смилостивиться, мы так и не узнаем. Жалкий вид мальчика? Благородство герра Линка? Несдержанность фрау Метцинг? Какая бы ни была тому причина, Мамер бросил картофелину обратно на лоток и выволок Руди за порог магазина, крепко пихнул его под зад правым ботинком и сказал: «Больше не появляйся». С улицы Руди смотрел, как Мамер прошел за прилавок, чтобы отпустить следующему покупателю продукты и порцию сарказма. «Вот гадаю, какую картошку вы захотите взять?» — сказал бакалейщик, одним глазом приглядывая за парнишкой. Для Руди то было еще одно поражение. Второй акт глупости был столь же опасен, но по иным причинам. Из этой свары Руди вышел с подбитым глазом, треснутыми ребрами и новой стрижкой. На занятиях в Гитлер-Югенде у Томми Мюллера опять возникли сложности, и Франц Дойчер только и ждал, когда же вылезет Руди. Долго ждать ему не пришлось. Он основательно загрузил Руди и Томми физподготовкой, пока остальные сидели в классе, изучая тактику. Бегая на холоде, они видели за стеклом теплые головы и плечи товарищей. Но даже когда Руди и Томми вернулись к остальным, муштра не закончилась.